Аленка с какой-то невнятной, неестественной улыбкой подняла голову. «Подвела я тебя. Не могла я больше. Ты как-нибудь отвлеки девочку, пожалуйста, я уйду. Вот, удержаться не смогла. Хоть увидеть ее на минуту. Ты что-нибудь придумай». «Куда же-то ты пойдешь?» — грубовато оборвала ее пришедшая в себя Тимофеевна. «От собственного ребенка, а? Тимофеевна, ты же знаешь, я не могу, чтобы меня застал здесь Тихон. Не могу! Не могу!» — все решительно наступала на нее Тимофеевна. «Мать ради своего ребенка все может. Это все у вас от учености. Гордость друг перед другом показываете, а жизни нет. Тише, Тимофеевна. А вдруг он сейчас приедет?» «Ну и что же?» — неодобрительно нахмурилась Тимофеевна. «Пусть приедет. Не он же рожал, ты? Он мужик, ему что? А ты мать. Пусть он боится. Видно ли дело, ребенок при живой матери с отцом — сирота? Жить надо по правде, вот что я тебе скажу. Хочешь — сердись, хочешь — нет». Начала была Тимофеевна, но в это время из-за угла стремительно вырвалась Ксения, волоча в каждой руке по плюшевому зайцу. «Мама, мамочка, я тебе познакомлю!» — закричала она еще издали. «Это белый хвостик. А этого мы назовем». Поднявшись, Аленка быстро пошла навстречу дочери. Тимофеевна, переживая прерванный разговор, неодобрительно поджала губы. Ветер прошел по саду, гроза, совершив свой круг, откатывалась все дальше, еще раз смывая на своем пути и след зверя, и след человека. Так было нужно, чтобы каждому живому творению достался незанятый простор. И Аленка подхватила Ксению на руки, радостную, визжащую от счастья, легко и высоко подняла и, глядя снизу вверх на нее, прошептала: «Родная моя, как я хочу тебе счастья!» Звездный порог. Глава первая. Необъятная река времени, и у нее свои законы, законы вечности. Их не понять человеку, так же, как вечность несовместима с краткостью вспышки человеческой жизни. Этой слабой, живой искрой, яростно, пусть мгновенно исчезающей. Но из этих мгновенных, ничтожно слабых вспышек уже выстроилась неразнимаемая цепь, уходящая назад во мрак времен и бесстрашно нацеленная дальнейшим своим восхождением в неизведанность будущего. Но где, в какой точке отсчета возникла возможность говорить о смысле жизни вообще и о том, как человек подошел к Богу? И эта непреоборимая страсть отдавать больше, чем имеешь, отдавать, чтобы остаться, чтобы не унести с собой чего-то самого главного, успеть выразить себя. Николай еще больше сузил глаза. Влажный асфальт с бешеным шипением втягивался под колеса машины. Ему начинало казаться, что это непрерывное сумасшедшее движение уже не остановишь, и что сам он всего лишь невесомая, нематериальная частица этого движения, и что жизнь только и состоит из этого вот стремительно распадающегося полета в никуда. Просто лететь и все. Только в этом движении есть и цель, и смысл. Стараясь не думать ни о чем больше, Николай не разрешал себе сосредоточиваться на чем-либо ином. Почему-то именно сегодня, когда ему исполнилось 36 лет, и он удрал от друзей, от Тани, ему просто хотелось сейчас быть и ничего больше. Осторожно и глубоко вдыхать свежий ночной воздух, рвущиеся сквозь неплотно прикрытые щитки. Просто чтобы в глазах непрерывно неслась эта звездная полоса, и не было бы никаких больше сложностей, никаких задач. Нестись, и не все ли равно куда и зачем, лишь бы ощущать этот упругий, со свистом ложащийся под колеса машины асфальт.